и заботу о человечестве, и нашу ожидаемую покорность Ему, а также нашу окончательную отчетность пред Ним. Это имя Адонай первый раз применяется Богу в книге Бытие, 15 главе 2 стихе, в соединении с Еговой. Оно встречается после того, как Абрам сказал своему племяннику Лоту и его победой над четырьмя царями, которые вторглись в ту местность. Видно, что сам Авраам был господином и властелином большой группы и хозяйства. После встречи Авраама с Мельхиседеком мы читаем: «После сих происшествий было слово Господне к Аврааму в видении, и сказано: „Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика“. Авраам сказал: „Владыка Господи, Адонай и Иегова, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска“. Бытие 15 глава 1 2 стиха. Авраам, сам владыка и господин над людьми, понял это отношение. Обращаясь к Иегове как Адонай, он сознавал, что Бог полностью обладал им и всем, что он имел. Это отношение было больше, чем только собственность и принуждение произвольной воли. Оно не было обязательно отношением, лишенным любви. Купленный раб в семье был в более тесном отношении со своим господином, чем нанятая личность. В этом стихе Елиезер, раб, наследник всего хозяйства Авраама, за неимением сына. Если такие человеческие отношения властелина и раба могли подтверждать такую любовь и верность в обеспечении и охране, то насколько больше Иегова, когда он Адонай для своего творения? Псалмопевец провозглашает: «Душа моя ожидает Господа, Адонай, более неже стражи утра». Псалом 129, 6 стих. Итак, Авраам признает это блаженное отношение. Ему было обещано семя и наследие. Прошли годы, и он был бездетным и без обетованной земли. Опять он открывает свое бремя тому, кто не может обмануть. «Владыка Господи, Адонай и Иегова, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Бытие 15 глава 8 стих. Он опять получает великую уверенность, большую, чем он мог ожидать. Как слуга, даже как раб, он полагается во всем на верность и силу Адонай. Достаток всех слуг Господних, ты в Господе и Владыке. Авраам, возвышенный отец, имя которого было изменено на Авраам, отец множества, повиновался Богу. Евреям 11 глава 8 стих. Позже, когда Бог предвидел разрушение Содома и Гоморры, он сказал: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословлятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнить Господь над Авраамом, что сказал о нем». Бытие 18 глава 17 по 19 стих. Авраам понял обязанность, необходимость и благословение призвания и покорности Адонай. Моисей был призван нести весть Божию порабощенному народу израильскому. Опять видно это отношение владыки и слуги. Моисей признает Божье право на его жизнь. Когда получил поручение, он отвечал: «О Господи Адонай, человек я неречивый», Исход 4.10. Позже, после Божьего ответа, Моисей умоляет: «Господи Адонай, пошли другого», 13 стих. И только тогда гнев Божий загорелся против слуги, который старался избежать ответственности в исполнении воли своего законного Господа и Владыки. Адонай не капризный и несправедливый владыка. Он не требует работы, для которой он не подготовил своего слугу. Моисей получил уверенность, что Бог будет его достатком. «Я буду при твоих устах и научу тебя, что тебе говорить». 12 стих. Можно найти много примеров, когда слуги возлагали надежду на своих господ. Иисус Навин, назначенный вождь, чтобы вести народ Божий в обетованную землю, потерпел поражение от жителей Гая. Он обратился к этому имени: «О Господи Адонай, что сказать мне после того?» Иисуса Навина, 7 глава, 8 стих. Он получил немедленное повеление относительно греха Израиля о заклятом, хотя спрятанном, что было причиной поражения. Только когда рассчитались с этим вопросом, пришла победа. Гедеон, призванный освободить израильский народ от маадинитян, искал этого имени: «Господи мой Адонай, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это?» И опять он взывал: «Господи Адонай, как спасу я Израиля? Вот я и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший». Адонай уверил его: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Книга Судей, 6 глава, с 13 по 16 стих. Сила слуг в его Господе — это доказано всеми Божьими слугами. Если Господу будет угодно, мы больше рассмотрим это славное откровение. Апостол Павел также любил называть себя рабом Иисуса Христа. Наш Господь Иисус Христос сказал: «Без меня не можете делать ничего». Апостол Павел научился: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Покоримся Ему. Аминь.